никаких домов вокруг, да и для пеших прогулок было чересчур прохладно. Но на море покачивались корабли. Недалеко от берега Эми заметила два рыбацких катера, которые расставляли буйки и поднимали ловушки для омаров. Она помахала им рукой, надеясь, что они увидят ее. Бадди проигнорировал поступок Эми. Он тихо подпевал гремевший из колонок песни. Вдруг он остановил машину. Эми осмотрелась. Дорога тут не заканчивалась. Чуть подальше протянулся мост. Ей еще не доводилось видеть его собственными глазами. Ведь ее мама никогда не выбиралась из города. А прошлым летом, когда Диана устраивала им экскурсию, сюда они не заезжали ни разу. Бадди вылез из машины. Он что-то держал в руке, но Эми была слишком взволнована, чтобы уделять внимание таким мелочам. Он собирался выпустить их. «Ох!» — сказала она, проползая мимо него, когда он открыл дверь. Орион двинулся за ней. «Что ты сказала?» — спросил Бадди. «Спасибо, Бадди», — ответила она. Ее била дрожь, но, размяв ноги, она почувствовала себя лучше. По дороге дул свежий морской ветер. Им предстояло долгое возвращение домой пешим ходом. Они с Орионом еще устанут и продрогнут, но ей было все равно. «Да, пожалуйста», — сказал он. Теперь они просто стояли и смотрели друг на друга. У него был передний зуб со щербинкой, а на шее татуировка в виде молнии. «Ну, мы пойдем домой», — пытаясь выдавить улыбку, сказала Эми. «Ты пойдешь», — ухмыльнулся Бадди. И в это мгновение Эми осознала, что Орион остался внутри автомобиля. В вящем ужасе он пытался спрятаться среди пустых коробок от гамбургеров. У Эми свело судорогой желудок. Она поняла, промедление было смерти подобно. Своей беспомощностью Орион не отличался от Джулии. Если бы не он, а Джулия оказались заперты в машине Бадди, то Эми переживала бы точно так же. Бадди мог забрать его с собой. И прости-прощай, Орион. «Сюда, Орион!» — сказала Эми, пошлепывая себя по ноге. «Сюда, малыш! Как ты его назвала?» Бадди переложил что-то серое в другую руку. Эми лишилась дара речи. «Потому что мне послышалось какое-то дурацкое имя», — сказал Бадди. «Его зовут Слэш». Эми молчала. «У нас со Слэшем осталось одно незаконченное дельце». Бадди с резким движением встряхнул холщовый мешок, зажав его в руке. Раздался щелчок, и пес жалобно взвизгнул. «Бадди, нет!» — закричала Эми, потому что до нее все-таки дошло, что именно он хотел сделать. Из последних сил она повисла у него на руке. Бадди стряхнул ее, будто пушинку одуванчика, и выволок пса из машины. Потом он засунул Ориона в мешок так, словно тот был охапкой грязного белья. С прошлого лета пес подрос. Как следует отъевшись, он обзавелся настоящим собачьим изяществом, а его темная шерсть лоснилась от любви и заботы Дианы с тех дней, что ему позволяли резвиться на солнышке. Эми схватила Бадди за руку и не желала отпускать. Орион был в мешке, а мешок крепко держал Бадди. Его ковбойские сапоги со шпорами звонко цокали по проезжей части. Он быстрым шагом направился к мосту. Эми заходилась плачем и умоляла его. «Не надо, Бадди! Возьми меня, лучше меня, а не невинного пса! Закрой рот! Бадди, нет!» — цепляясь за его рубашку, не унималась Эми. Ей было известно о тех ужасных вещах, которые порой случались с маленькими девочками. Она сама выведала о них у Марлы Арден, когда та беседовала с Эмми по поводу поведения Бадди. Эмми знала о непристойных прикосновениях и разговорах, и даже домогательствах, и именно этого она ожидала от него, когда они ехали через лесную чащобу. Теперь же она рыдала от обуявшего ее страха, а во рту у нее защипало еще сильнее. Мост располагался на довольно приличной высоте. Это была красивая железная конструкция зеленого цвета, и складывалось такое впечатление, что давным-давно ее построил тот, кто понимал всю прелесть сочетания подобной реализации инженерной мысли и замечательных видов местного ландшафта. Мост соединял берега узкой 30-футовой речушки, откуда вода со свистом неслась в море. Начиналась она из небольшого ручейка, постепенно расширяясь и преодолевая покрытые мхом валуны и впадая в серебристый океан прямо в месте под мостом. «Если сторожевого пса не выучить, то толку от него не будет», — сказал Бадди. Он отвел ногу назад, словно хотел пнуть мешок с Орионом. «Не бей его! Думаешь, тебе есть чем поторговаться за эту псину?» — спросил Бадди. — Ну же, торгуйся. — Отпусти его, — прошептала Эмми, видя, как Орион шевелится в мешке. Она думала, что там, наверное, было очень темно, и искренне надеялась, что он ощущал себя в большей безопасности, как и тогда, под кроватью. — Продолжай, — сказал Бадди, погладив волосы Эмми. — Пожалуйста, — захныкала Эмми. «Пожалуйста?» — спросил Бадди. Шумно дыша, он наклонился к ней. Она почувствовала его липкие пальцы на своей щеке и шее. Он взял ее ладонь и прижал к своей ширинке. Она заверещала, судорожно стараясь унять всхлип. Она пыталась думать о Диане, о ее силе и о том, что предприняла бы она, если бы попала в такую передрягу. Покурив, Бадди швырнул окурок на дорогу. Она слышала, как он растоптал его каблуком сапога. Когда она открыла глаза, он держал мешок еще выше. Сейчас в его злобном взгляде светилась некая цель. Он словно бы придумал, как поступить с Эмми. И перед осуществлением этих планов ему оставалось лишь избавиться от надоедливого пса. «Нет», — сказала Эмми, увидев, что он двинулся к ограде. «Незаконченное дельце», — повторил он, и потом разжал пальцы. Эмми посмотрела вниз. Поток воды, бурля и кружа, уносился прочь. Ил вперемешку с водорослями придавал ему жуткий черно-коричневый оттенок. С громким всплеском мешок шлепнулся в воду. Около минуты он продержался на поверхности. Эмми затаила дыхание, по ее лицу лились слезы. Она молила, чтобы из мешка показался нос Ориона и его передние лапы с белыми носочками. Море мигом приняло мешок в свои объятия. Попав на течение, он задергался, словно щенок, боролся, пытаясь выбраться наружу. Эмми даже почудилась, что она увидела, как его когти натягивали холщовую ткань. Мешок проплыл еще пару метров и начал тонуть. «Нет!» — закричала Эмми. «Орион умел плавать», — подумала Эмми, — «если б только ему удалось вылезти из мешка». Она видела, как он плавал на болотах у Дианы и на пляже острова принца Эдуарда. Он был прирожденным пловцом. «Ну, пешком или подвести?» — ухмыльнулся Бадди. Эми прикусила губу.